Глава 58. Отдав распоряжение слугам, я попросила дознавателя отправить друзьям весточку. Пусть узнают новости и будут готовы к неприятной встрече. Наутро выяснилось, что столичный лекарь отвесил оплеуху служанке за нерасторопность, а Бирка ударил кулаком в лицо. Да так, что у того кровь носом пошла. Что за свинство? Сам хозяин ни разу не замахнулся на слуг, а этот... Да, я понимаю, что слуг в этом мире за людей не считают, но он же приехал в чужой дом. Почему позволяет так себя вести? Этот вопрос я и задала ему за завтраком. Не в резкой форме, а поинтересовалась, неужели в столице принято бить чужих слуг. «Вы продолжаете демонстрировать свою невоспитанность. Как вы вообще осмелились меня одергивать? Я приехал сюда по поручению Его Величества и...» «Простите, а письменно вы это как-то можете подтвердить?» Я прервала его на полуслове, а то хам распалялся все больше. Надо остудить. «Да как вы смеете?» В общем, не было у него никаких рекомендательных писем. Можно сказать, что самозванец. И до конца завтрака он рассказывал, каким великим умом обладает. Слава о нем известна повсюду. Да к нему приезжают короли на консультации. Да он... И все в таком духе. «Барон Бертоль Теодор, приглашаю вас осмотреть больных. Истинные господа сделали им прививки. По моим подсчетам, сейчас самое время проверить их состояние. Пойдемте вместе». «Что за прививки? Это те самые надрезы на руках? Да как вам в голову пришло привезти сюда заразу? Вы понимаете, что самолично способствуете распространению болезни? Казнить вас за это следует!» Орал лекарь во все горло, и мои слова о пророчестве Всевышнего не возымели успех. Да он их будто и не слышал. «Так пойдете?» «Конечно, но вначале мне следует должным образом себя обезопасить». «Судя по шрамам на лице, вы же уже болели оспой. Разве вам не известно, что второй раз заразиться ей нельзя?» «Кто вы такая, чтобы мне указывать, как следует себя вести? Я королевский лекарь, а не знахарка из деревни». «Собирайтесь, жду вас на улице». Я прервала поток брани и вышла из дома на лужайку. Пусть думает, что я невоспитанная. Терпеть его оскорбления просто надоело. Рядом на лавочку опустился Ланзо. Он присутствовал на завтраке и все видел своими глазами. «Зачем вы его привезли? Он же дурак». «А как я мог отказаться, если мне приказали во дворце? Он там всем поперек горла. Вот и отправили сюда». Тяжело вздохнул дознаватель. «Ладно, чего уж теперь. Будем молить Всевышнего, чтобы бароны с храмовником поскорее закончили, и мы отправились в столицу. Думаю, на этом наше знакомство с вами, господин Ланзо, закончится. И вот еще. Совсем забыла уточнить, кто именно нас в столицу вызывает». «А я не сказал. Все этот». Ланзо покосился на дом. «Его Величество вызывает. Лично. Мы приехали и доложили все увиденное начальству. Они кинулись во дворец. Но оказалось, что про ваши прививки там уже знали. Вызвали нас, расспросили и отправили за вами. Это все, что мне известно. Ну и по секрету, Его Величество в панике. Жуть, как боится болезни и ее последствий. Он же считает себя самым красивым в королевстве. Боится безобразных рубцов. Да чтоб тебя!» И он выругался про себя. Я проследила за его взглядом и вздрогнула. На крыльце появился королевский лекарь. Во всем алом. Шляпа, одежда и сверху алый плащ с завязками у горла. Но самым пугающим была маска. Она закрывала все лицо, а вперед выступал огромный клюв. «Чумной доктор! Да он распугает всех в округе!» Словно в подтверждение моих мыслей завыла Кати, тонко, на одной ноте. Подростки молчали, но сдвинулись плечом к плечу, ужас в их глазах был самым настоящим. «Дети, это королевский лекарь, ему положена необычная одежда, пугаться не стоит. Мы сейчас уйдем за ворота, чтобы проведать больных. Вы останетесь здесь, мальчики присматривают за Кати, договорились?» Мальчишки, подхватив малютку, отошли за качели. Мы с Ланзо переглянулись. Согласен ли он идти за ворота? Ланзо понял и кивнул в ответ. «Прошу вас, истинный господин». Я показала лекарю на ворота и сама направилась к ним. Надо побыстрее это чудище увести со двора. Даже слуги при его появлении попрятались, что уж говорить про испуганных детей. Охранники помогли отворить ворота, и, наконец-то, мы вышли на простор. Первым делом я оглядела поле, что разделяло усадьбу Адлара и деревню. Все спокойно, никакой суеты. Как будто поредело количество телег. Возле некоторых возились люди, затаптывая костры и укладывая вещи. «Ланзо, подскажите, количество людей и правда уменьшилось, или мне кажется?» «Половина осталась, да и те разъезжаются», — он показал на собирающихся. «Пойдемте поговорим с оставшимися о том, как они себя чувствуют». И мы уверенно пошли к людям. При нашем приближении их реакция была неоднозначной. Они в первую очередь видели чумного доктора и старались укрыться. Но следом их взгляд падал на меня, Ланзо и охрану, и они неуверенно улыбались. «Истинная госпожа, до скончания дней станем Всевышнему за вас молиться. Посмотрите, жинка моя еще вчера горячая лежала, а сейчас вон шустрит у костра. Да и сам я, гляньте только!» Совершенно незнакомый мне молодой мужчина подпрыгнул, развел руки в стороны, покрутился на месте. А затем показал пальцем на женщину, которая закидывала в кипящий на огне котел корешки, крупу, и на вид была совершенно здорова. Разве что повязка на левых руках у обоих выдавала причину их веселья. «Как смеешь ты, собака, настолько вольно обращаться к господам!» Глухим голосом из-под маски заорал лекарь. «Потише, пожалуйста, люди радуются исцелению и возносят хвалы Всевышнему. С чем вы не согласны?» Осадила я лекаря в надежде, что против веры и власти храмовников он не позволит открыть рта. Ну, или просто орать перестанет. «Да какие это люди?» «Бесполезно. Этого только могила исправит». «Покажите свою руку!» — приказал злобный лекарь мужику. Тот попятился, а, уперевшись в телегу, спрятал забинтованную руку за спину. При этом испуганно поглядывал на меня. «Позволь, я размотаю повязку. Уже можно». В знак подтверждения я закатала рукав, где виднелись три свежих шрама. Озираясь на страшного и злого лекаря, мужичок все же протянул мне руку. Я развязала узел, сняла повязку. Все как и ожидала. На месте порезов виднелась сухая корочка, местами уже отвалившаяся, ни следа покраснения или воспаления. Мастерская работа. «Кто тебя лечил?» – задала я вопрос больше для лекаря. «Сам барон Адлар лично. Он на мне показывал остальным, как нужно резать руки». Просто и без прикрас объяснил мужик. «Господин лекарь, подойдите, пожалуйста». Мужик дернулся при моих словах, но я объяснила, что так надо. «Смотрите, барон Адлар Корн, владелец этого поместья, сделал три легких надреза, затем ножом поместил туда гной из раны зараженного подростка, после чего замотал раны чистой тряпкой, и сейчас мы видим результат. Воспалений нет. Со слов этого мужчины, он переболел в легкой форме, но отныне никогда больше не заболеет. Так открыл нам Всевышний». Чумной доктор пыхтел и разглядывал руку. Даже надавил пальцем на корочку. Вот садюга. И во избежание проявления жестокости с его стороны, я отпустила руку мужика и показала ему отойти. «Если у твоей жены раны затянулись, то можно и ей снять повязку. А еще расскажи об этом остальным». Я специально дала ему подсказку. «Уезжайте, Всевышний вам в помощь». Я огляделась по сторонам и заметила, что под одной из телег на земле кто-то лежит. И, недолго думая, направилась туда. «Муж мой!» — кланяясь в пояс, утирала влажные глаза молодая женщина. «Я посмотрю». Я наклонилась и на корточках подлезла к больному. «Что болит?» «Тяжело мне стоять, и работать тяжело. Даже хворост собирать трудно». «И давно так?» «Вчера еще скакал козлом, а сегодня вот». «Сегодня у тебя самый пик болезни. У всех заражение легко проходит. Надо молиться Всевышнему и ждать. Думаю, уже завтра почувствуешь силу». «Да, мне соседи также говорили. Приходили уже». «Господин лекарь, этот мужчина сейчас пребывает в болезни. Во избежание беды не прикасайтесь к нему, но поближе посмотреть можете». «Кого там? Чумной доктор как стоял на почтительном расстоянии, так с места и не двинулся». «Вот и хорошо, пусть боится». «А что вы здесь делаете?» Услышала я знакомый голос и подпрыгнула на месте от радости. «Адлар, Волда и отец Бенедикт. Они вернулись. Счастье-то какое!»